Украинский вопрос. Сегодня произошло невероятное. Синяк дал в рыло Феде. Не, мы просто очумели, начиная с самого Феди. Мы думали, он синяка убьет. Он мог это сделать одним щелчком. Синяк уже сжался от ужаса расправы. А Федя загоготал и сказал: «Битва за Мариуполь, часть вторая. Ты б руки-то помыл, раньше, чем к человеку прикасаться. Тоже мне русская военщина. Тянется своими грязными лапами, куда не просили». Синяк понял, что может пронести, и стал извиняться. И все выпили, потому что еще было что. «Ну, за нас, — сказал Седой, — русский бомж, самый патриотичный и политизированный бомж в мире». Рожа диссидентская. Провокатор. «Они всегда людей стравливают. Хрен ли ему это Украина? Тут не знаешь, как самому-то прожить. Крым ему отдай обратно. Можешь, попробуй. Не можешь, не свести». Это Седой сегодня на митинг врачей сходил. Его хлебом не корми, дай на митинг сходить. Homo mitingus. «Вот», – завел он свою шарманку, – «больницы закрывают, врачей увольняют, людей морят, а сами на Украине воюют, деньги грохают, людей убивают, только бы от гибели собственной страны отвлечь». «И мент с нами случился». «Урод ты недоморенный», – сказал мент. «Крым и Новороссия – это исконная наша русская земля. И там наши братья сколько вытерпели от проклятых бандеровских фашистов. Ты представь, что тебе на старости лет на украинскую мову переучивать будут, чмо ты либеральное». Седой так заверещал: «А что, хорошего эти бандюки туда принесли? Грабеж, нищету, бесправие? Ты чего хочешь, чтобы по всей бывшей Украине такие же бомжи сидели по подвалам, как мы сейчас? Да если б мы туда справедливость и процветание несли, они б все сами к нам побежали бегом. Кремлю бы только свою вертикаль власти всем взад воткнуть». Мент аж запыхтел. А самому ему не видно, что он синеть начал. «Там лучшие люди, патриоты, добровольцы, жизни своей не жалеют, чтобы русским братьям помочь свободу отстоять». «От кого отстоять? Ты чего пургу метешь?» «От фашистско-бандеровской хунты, которая в Киеве захватила власть в результате вооруженного переворота». «Да с какого бодуна? По американским планам, на американские деньги. Ты чё, вообще не в теме?» «Нахрена?» «Чтобы ослабить Россию, расколоть русский мир, перетянуть Украину на Запад». А у мента уже пот по роже покатился. Недолго он еще тут дискутировать будет. Ну и пока еще плечи расправил, грудь вперед, подбородок задрал, на умора бомж-гвардеец. «Что? Даром у Путина рейтинг 87%. Наши прадеды за эту землю кровь проливали». «Ага, а теперь мы прольем. Кровопускание полезно народу, чтобы против власти бунтовать не вздумал». Но это Седой выкрикнул уже в спину менту, который на полусогнутых покорячился в темный угол. Блевать. Я этого давно ждал. Он же патриот с обостренным рвотным рефлексом. Русский феномен. Голова за власть, а желудок за оппозицию. Или наоборот. Сверху патриот, а изнутри блюет. То есть человека ввергают в муки его же собственные убеждения. Ну, не позавидуешь. Тут Синяк и говорит, что хорошо бы всем податься в Донецкую Народную Республику. Вот только здоровье поправить немного, почиститься и искать ближайший вербовочный пункт для добровольцев. Оденут нормально, кормить будут, оружие дадут. И будешь ты власть, понял? «Винтовка рождает власть», – задумчиво проговорил Седой. «Прав был Мао. Правда, по-моему, китайцы не пьют. Мао там не Мао, а все равно подыхать. Так хоть пожить немного по-человечески. И хоть гадов с собой на тот свет забрать сколько можно». «А вот я бы пошел на ту сторону», – прогудел Федя. «Это почему?» «Ментов бить. Они ж туда едут, поди, ОМОНовцы разные. Вот так из АКМа в лоб щелк, и нет одного». «Ты что, предатель?» «Предатель у нас Седой, так что место занято». Тот Седой, умный сильно, пустился читать лекцию. Лекция шла с комментариями народа, краткими причем. Ему бы, конечно, по телевизору выступать. Значит, в 91-м мы границы утвердили, в 94-м Украина нам отдала все ядерное оружие, и мы, опять же, за это границы ей гарантировали, а в 2003-м в третий раз подтвердили границы, а в 2014 году подло и коварно нарушили все договора и оттяпали у Украины Крым и Новороссию, ввели свои войска. Господи, можно подумать, он что-то новое сказал. Ну, Синяку, конечно, против Седова делать нечего. А мент там блюет. Жалко его, все выпитое ведь сблевал, что еще не всосалось. Я говорю, слушай, хрен ли тебе эти хохлы? Они же вопили москаляку на геляку. Кстати, хоть бы кто сказал, что такое это геляка? Виселица это, пирамидчик хренов. Вот, именно. А у нас украинцев никогда не презирали. Хотя знали. Где один хохол прошел, там двум жидам делать нечего. Да пошли они все Одессу и Севастополь на украинскую мову с русского языка переучивать. Ну так что теперь, убивать их? Зачем? Сами накроются. Потому что должны были сделать два языка государственные – русский и украинский. И два региона – русский и украинский. Федерация, понял? Нет, я балдею, бомжи за политику ругаются. Вот уж поистине раскололи у нас народ своей украинской войной. Синяк верещит. Фашисты они, фашисты и есть. Бандеровцы всех резали. И поляков, и евреев, и коммунистов, и русских. А Новороссию Суворов у турок отвоевал. Мент приполз из темноты. Глаза красные, как у вурдалака. И тоже стал думать, что сказать. Вот и так, что хочет, и чтобы не сблевать. И нашел. Там, под Симферополем, отличный был учебный центр. Палестинцев тренировали. Объекты захватывать, в том числе самолеты. И под Киевом отличный был центр. Учили их ракеты делать, чтобы далеко летели. Инженеров их готовили. А Седой мента не любит, как кошка собаку. Твои арабские фашисты русских на Кавказе резали, а евреев и сейчас в Израиле убивают. Обучили на свою голову, кретины. Так что Украина правильно люстрацию провела. Всех КГБшников вонючих вон с работы и коммуняк за ними. Вот кто настоящий нацпредатели. Мент в него кружкой швырк, и по кумполу-то лысому блестящему звонко так банк. Седой на него понес, матерится он художественно, это концерт. Не, богатый человек, конечно, языком владеет. А мент сидит и лыбится. Спасибо, говорит, браток, мне сразу хорошо стало. В своей тарелке. Хоть еще выпить, да нету уже. А Федя говорит, а ведь если я поеду и поступлю в украинский батальон, вот я вас-то, сук, нащелкаю, а то развонялись политики. А Седой уже никого не слушает, в пространство речи толкает для невидимой международной, видимо, аудитории. Есть жестокая историческая закономерность между степенью авторитарности режима и его агрессивностью. Никогда демократическое государство не нападало на другое государство с целью захвата территорий и установления желаемого для себя режима, не будучи к тому вынуждено агрессией. Внутренняя емкость демократического государства с точки зрения государственной энергии очень велика. Демократическое государство постоянно само потребляет энергию своей системы, всячески устраивает свою жизнь, жизнь и деятельность граждан. А авторитарный режим вынужден все жестче и полнее контролировать все сферы деятельности своих граждан, поэтому их скрытое сопротивление растет все больше. И с одной стороны, власть должна как-то отвлечь народ и сплотить вокруг себя против внешнего врага. А с другой стороны, и это главное, у авторитарного режима, когда он закрутит гайки внутри страны, образуется большой и нерасходуемый запас авторитарности, запас авторитарной энергии. Если система уже создана, она должна исполнять свою функцию. Авторитарная система существует, чтобы все авторитарно упорядочивать. И когда внутри государства порядок наведен и гайки закручены, энергия авторитарной системы обращается наружу, вовне, в международное пространство. И этой системе потребно расширять свою территорию авторитарным методом, то есть через агрессию, и там тоже закручивать гайки на свой манер. Возьмем Северную Корею или Кубу с их малым потенциалом, но агрессивной идеологией. Казалось бы, им следует заняться собственной слабой экономикой и культурой, но... Федя зевнул, тоненько заскулив, как с собакой, перебил. «Ты знаешь, что это? В одно ухо влетает, в другое вылетает». «Что?» «Лом!» «Людям дорого, чтобы их страна была мощной и уважаемой». «Общее главнее личного», — сказал мент и прижал руку к подложечке. «В дерьме сдохну, на империю не отдам», — глумился Синяк. А Седой плюнул и предложил им всем коллективно заняться анонизмом. Это у них может получиться лучше, чем политика. Ему сказали, что пусть этим сначала правительство займется, у него тоже это лучше получится.